Новый поворот. «Я все же не понимаю, Влад, как ты мог ошибиться, заряжая ружье?» «Что?» Сашинский, сплюнув щелчком, отправил в костер недокуренную сигарету. «Вот, значит, как вы все ловко повернули. Решили меня козлом отпущения сделать». «Зря. Сразу предупреждаю. Ничего у вас, ребятки, не выйдет. Не на того напали». «Оставь, Влад, отвечать теперь всем придется», — начал было Стас, но Сашинский зло оборвал. «Вот и отвечайте на здоровье. Марго, конечно, хоть и редкостная стерва была, только убивать ее я не собирался. Ну, может, переспать пару раз, так это другое дело». «А кто здесь говорит об убийстве?» — вмешался Артур. «Просто нелепая случайность». «То есть это теперь так называется?» — усмехнулся Влад. «Я тебе вот что скажу, красавчик. С оружием я дружу лет с 6-7. Дед у меня всю жизнь охотником был. На кабана, на медведя ходил. Ну и меня научил кое-чему. Я ружье собираю-разбираю за несколько минут с закрытыми глазами. А уж холостой патрон от боевого. Отличить не при Наташке будет сказано мне, что два пальца». «Подожди, то есть ты хочешь сказать...» «Все, что хотел, я уже сказал. Я не мог ошибиться. Я заряжал холостым. А вот как и почему он превратился в боевой, пусть объяснят другие. Мотать срок за кого-то я не собираюсь. Мне и незаконного хранения оружия хватит». Повисла напряженная, давящая тишина, которую нарушил Швелев. «Это очень серьезное обвинение, Влад. Я надеюсь, что ты хорошо подумал». «Повторяю еще раз. Я не мог ошибиться. И вот что самое интересное... Патрон не отстрелили, не выбросили. Я это уже проверил. Его просто заменили на боевой. Правда, тот, кто это сделал, не учел одного обстоятельства. Я не храню боевые и холостые вместе. Он этого не знал, а может, просто торопился, и, чтобы не терять времени, сунул его в первую попавшуюся коробочку». Ребята молча переглянулись. Одно дело испугать девчонок, выстрелив холостым, и совсем другое — подменить патрон на настоящий. «Но если это действительно так, — присвистнул Стас, — то выходит, один из нас убийца. Чем же, да и кому, могла насолить Ритка?» «А хоть бы и тебе, — тут же отозвался Сашка. — Или ты забыл, как она тебе по морде врезала?» «За такие слова, Санек, можно и ответить. Попробуй!» Стас угрожающе приподнялся, но Артур быстро вернул его на место. «Насколько мне известно, у тебя, Александр, было не меньше оснований ненавидеть Марго», — как бы вскользь заметил он. «Ну, подумаешь, сказанула, за это не убивают», — пожал плечами Сашка. «Как знать. А вообще-то, если на то пошло, у каждого из нас были веские причины ненавидеть Озерцову». «Но не каждый грозился ее убить», — сказал Андрей в упор, глядя на Жакова. «Я не убивал, клянусь, я не убивал Ритку!» Но побледневшего Бориса было жалко смотреть. Наталья, не выдержав, вскинула опухшие от слез глаза. «Да не убивал он ее! Не мог! Вы что, совсем ничего не понимаете? Борька же любит ее! То есть, любил!» «От любви до ненависти, Наташка, говорят, один только маленький шаг», — напомнил Влад. «Ты уверена, что Борис его не сделал?» Жаков вскочил, сжимая кулаки. «За кого ты меня, черт возьми, принимаешь? И кто ты сам такой, чтобы меня в чем-то обвинять?» Еще немного, и он бы набросился на Сашинского. «Ребята, все, хватит, перестаньте!» Наташа попыталась остановить их, но Борис грубо оттолкнул ее. «Не вмешивайся. Мы ведь толком о них ничего не знаем. Так, случайные знакомые. А где работают, учатся, чем живут?» Поверили на слово. «Приключений нам захотелось, романтики. А романтика — это вот чем обернулась. Одну чуть не изнасиловали, вторую убили. Что молчите? Сказать нечего?» «Сказать-то всегда, что найдется, но надо ли?» – спокойно произнес Андрей. «Про Наталью разговор отдельный. Я виноват и знаю это. Что же касается Ритки, то мы тут все на равных. Может, кто-то из вас решил убрать девчонку моими руками? Ты будешь обвинять меня, а я тебя. Ну и что дальше?» «А что дальше, рассудит милиция», – вмешался Артур. «Отсюда до деревни паромом нужно добираться. Но паром у нас ходит раз в неделю и прибудет не раньше, чем через 3 дня», — предупредил Быстров. «Значит, есть время. Перегрызться и порвать друг друга?» «Смысл? «Попробуем сами во всем разобраться», — предложил Албанов и поспешно добавил. «Я имею в виду цивилизованными методами». «С помощью дедукции», — уточнил Шевелев. «Ну и кто у нас будет мистером Шерлоком Холмсом?» «Это не игра, Стас, пойми». «Если Влад правду про патрон говорит, что он холостой вставлял, а кто-то заменил его на настоящий, то это самая настоящая игра, только правила в ней жесткие. Ритки больше нет. Андрею светит немалый срок, а мы все оставшиеся являемся либо свидетелями, либо соучастниками, хоть так, хоть эдак по уши в дерьме. Ты ж юрист, должен сечь разницу. Неудавшаяся шутка здоровых балбесов, роковое стечение обстоятельств и в результате трагический финал. Или заранее продуманное хладнокровное убийство. Если так, убийца нас всех подставил. Вот только с какой целью? Избавиться от Марго без лишних хлопот? Тогда ее нужно было здорово ненавидеть. А если за всем этим стоит что-то другое? «Как я понимаю, ты, Али, хочешь сказать, что убийство может оказаться не последним?» В гробовой тишине подвел итог Андрей. «Маловероятно», — ответил за Стаса Артур. «Для начала нам надо понять мотив. Когда с мотивом разберемся, можно будет просчитать следующий шаг, а если повезет, то и определить, кто его сделает». «Так значит, ты согласен со мной?» — спросил Албанов. «В принципе, да. 3 дня — это очень много. За это время может что-то вспомниться. Самое главное — не фантазировать того, чего не было. Конечно, неплохо было бы попасть в деревню раньше, что придет паром сегодня, завтра. Но, как я понял, это исключено?» «Ага», — ответил Санек. «Река у нас широкая, да и течение сильное». «А если плот сделать?» — тихо предложила Наташа. «Ну, связать несколько бревен». «И кто ж тебе бревна свяжет?» — усмехнулся Быстров. «Это нереально, Наташ», — пояснил Андрей. «У нас на всех 2 топора, небольшая ножовка и моток веревки. Чтобы свалить 3-4 дерева, да от сучьев обтесать, уйдет 2 дня не меньше. При лучшем раскладе еще 30 дней будем плыть. И что нам это даст?» «Хотя...» — он на мгновение задумался. «На отмеле за песчаной косой есть лодка. Она, правда, древняя, но можно попробовать». «Давай!» — обрадовалась Климова, но ее перебил Стас. «Сколько человек не поместится?» «Ну, 1-2, не больше, иначе потонет. Она и так наполовину дырявая». «А если один из них окажется убийцей?» «Тогда другому просто не повезет», — мрачно пошутил Влад. «Ладно, ребята, как это незаманчиво, но лодка, похоже, отпадает», — сделал вывод Артур. «Под подозрением мы все испытывать судьбу не будем. Дождемся парома. А за эти 3 дня попробуем по горячим следам восстановить картину вчерашнего, вплоть до самых мельчайших подробностей». «Это как?» «А вот так. Кто, где, когда, с кем, откуда, зачем и почему. Не знаю, конечно, что из этого получится, но давайте попробуем». «Значит, я так понял. Вопросы будешь задавать ты?» — прищурился Влад. «Ты правильно понял. Объяснить почему или сам догадаешься?» «Из меня гадалка никудышная. Лучше объясни». «Хорошо. Во-первых, из всех вас я знаю только Стаса, да и то последний раз мы с ним виделись 3 или 4 года назад. Остальные для меня, как с одной, так и с другой стороны, никто, следовательно, в своих оценках я буду беспристрастным. Во-вторых, в отличие от вас, я не планировал эту поездку заранее и оказался здесь чисто случайно». «Это тем более настораживает», — вмешался Борис. «С чего это ты вдруг отказался от путевки в международный молодежный лагерь?» «Не каждый сможет. Для этого надо быть либо очень эмоциональным человеком, либо просто взбалмошным авантюристом. Хотя по мне это одно и то же». «А кто тебе сказал, что я отказался?» — вполне искренне удивился Шевелев. «У меня заезд только через 1,5 недели». «Вот это да!» — присвистнул Жаков. «Тогда, пожалуйста, объясни мне бестолковому, для чего надо было ломать всю эту комедию и отправляться в дорогу так рано?» «Ничего я не ломал. Я просто собирался заехать на недельку в Кишинев», — возмутился Артур. «Ведь все равно по пути». «Зачем?» «У нас парень один на потоке учится. Так вот, у его деда свой дом под Кишиневом. Виноградники, ну и все прочее. Михай меня 1 год в гости звал. Рассказывал о красотах края и о том, как здорово там можно отдохнуть». «И что же твой друг? Он ведь, наверное, до сих пор тебя ждет. Думает, что случилось. Друг родителям твоим начнет звонить, перепугает их до смерти. Или ты в гости собирался без предупреждения? Да нет, незваный гость хуже татарина. Мишку я предупредил. Я ему телеграмму дал. Извини, мол, друг, планы изменились. Телеграмму? Телеграмму, уверенно подтвердил Артур и пояснил. Ну, не сам дал. Попросил проводницу, оставил ей денег и текст. Она пообещала. И ты поверил, усомнился Быстров? Вообще-то да. Зачем ей меня обманывать? У нее сын подрастает, тоже, может, кого-то попросит. Так, ясно, перебил Влад. С турпутевкой вроде бы разобрались. Второй аргумент, почему остался, тоже вроде понятен. А третий у тебя есть? Есть и третий, спокойно ответил Шевелев. По сравнению с вами, Марго не успела мне досадить. А зачем сравнивать? В мире все относительно, пожал плечами Андрей. Одному и девятый вал нипочем, а другой в ложке чая может захлебнуться. Ко мне это не относится. Наши безобидные прогулки под луной никак не могли привести к американской трагедии. Насчет срока вполне логично. Почувствовать себя беременной она точно не успела, усмехнулся Андрей. К тому же у нас не Америка, добавил он, искоса поглядывая на Наталью, залившуюся краской, что было видно даже в свете костра. И ее смущение не укрылось и от Артура. Глядя на девушку, он спросил. Еще у кого-нибудь будут ко мне вопросы? Ладно, Артур, кончай базар. По-моему, и так все ясно, подвел итог Стас. Будешь вести это дело, больше некому. Возражение не последовало. Ну, вести дело сказано чересчур сильно, у меня нет таких полномочий, поправил Стаса Шевелев. Просто с вашей помощью я попытаюсь восстановить картину вчерашнего дня и, может быть, если получится, разобраться во всем по горячим следам. Ребята, только хочу сразу оговорить с вами одно условие. Давайте без обид. Я сейчас немного соберусь с мыслями, а потом побеседую с каждым из вас по отдельности. Возможно, некоторые мои вопросы вам не понравятся или кого-то поставят в тупик, но раз уж мы завариваем всю эту кашу, то надо на них ответить, так? – закончил его мысль Борис. Да, жестко подтвердил Артур. Молчание или увиливание в сторону не в наших общих интересах. Я ведь не профессионал и могу по-своему расценить ваше нежелание сотрудничать. Конечно, усмехнулся Албанов. Ведь это может направить следствие по ложному следу или вообще завести его в тупик. Ты, как всегда, прав, дружище, кивнул Шевелев. После обеда пошел дождь. Теплый летний ливень. В некоторых местах брезент намок и ослаб, и теперь сквозь швы в палатку мерно просачивалась вода. Наталья накинула валявшуюся рядом штормовку. Можно было бы перебраться в свою палатку, она была новее и прочней, но там все напоминало о Марго. Скомканное шерстяное одеяло, наспех брошенное поверх него синяя косметичка с рассыпавшимся набором теней, томик русской поэзии и витающий в воздухе нежный до боли знакомый аромат французских духов. Было такое ощущение, что Ритка просто куда-то выскочила на минутку и вот-вот вернется обратно. Но она не придет. Утром Стас бережно подхватил на руки ее тело и вместе с Андреем перенес его в подвал старого замка, где даже в самый зной всегда очень холодно и не проникает свет. Наташа представила, как там лежит Ритка, и ей сделалось совсем уж невыносимо. Сколько раз в запале она сама была готова убить подругу, но зачем же так, по-настоящему? Стас и Артур молча сидели на своих спальниках. Борис неподвижно лежал, уставившись в потолок. Не выдержав, девушка выбралась из палатки. Дождь лил, как из ведра, и в считанные секунды она промокла до нитки. Платье плотно облепило фигуру, но Наталья жадно подставляла лицо под секущие струи. Стало чуть-чуть полегче. Из палатки выскочил Стас и, растянув над головой свою штормовку, сброшенную Натальей, закричал. «Ты что, с ума сошла? Не дай бог воспаление легких схватишь, только этого нам не хватало. Живо иди переодеваться!» «Дождь же теплый», — попыталась возразить Климова. «И все вещи у меня там», — она кивком указала на их вчера еще общее с Марго жилище. Но Стас был неумолим. «Значит, пойдем вместе», — сказал он. Бесцеремонно впихнув Наташку в палатку, парень тут же стал растирать ее полотенцем, затем пригрозил, что если она не переоденется, то он сам стащит с нее мокрое платье. Угроза подействовала. «Выйди», — попросила Наталья, доставая из рюкзака ковбойку и джинсы. То-то же пробурчал Стас, задергивая за собой полог. Вернулся он минут через 5. За ним подтянулись Артур и Влад. «Что еще тут случилось?» — хмуро спросил Сашинский. «Простудиться решила». «Вот и я о том же толдычу», — сказал Албанов. «Давай, Наташка, забирайся под одеяло и лежи как мышь». «Уж лучше я у вас». «Нет, Над, у нас сыро, и ты действительно свалишься». «Али, я все равно здесь не останусь», — воскликнула девушка и покосилась на постель Озерцовой. Ее полное отчаяние взгляд не укрылся от Шевелева. «Наташ, Стас прав, тебе надо согреться и вообще отдохнуть. Давай так, мы сейчас все переберемся сюда, а когда дождь закончится, переставим нашу палатку под дерево. Если что, там не будет так лить. А эту сложим, если захочешь», — сказал он, расправляя одеяло Марго и убирая в рюкзак ее разбросанные вещи. «Зачем ты это делаешь?» — возмутилась Наташа и попыталась выхватить из рук Артура косметичку. «Оставь! И палатку не надо складывать, я тут останусь». «Над», — сказал Стас, беря ее за плечи и глядя прямо в глаза, — «Риты больше нет. Вещи ей уже не понадобятся. А нам тут еще 3 дня торчать. Нелегко это все. Но давай не будем делать так, чтобы еще хуже стало. Я не позволю тебе простудиться и слечь с температурой. В конце концов, я обещал твоей маме доставить тебя домой живой и здоровой». «Ладно, ребята, пойду-ка я к себе», — подал голос Влад. «А ты на-ка вот глотни, чтобы действительно не разболеться». Он протянул Климовой металлическую фляжку в кожаном чехле. «Это что, водка?» — поинтересовался Артур. «Обижаешь», — усмехнулся Сашинский. «Чистый спирт. У вас в термосе случайно не осталось чая?» «Вроде есть, но он уже остыл». «Ничего, чтобы разбавить, пойдет». «Я не буду», — категорически заявила девушка. «У нас Наталья крепче шампанского на Новый год ничего сроду не пила», — пояснил Стас под ее уничтожающим взглядом. «Ну, может, еще полбокала на 8 марта и в день рождения выпьет». «Ничего, сейчас это поправим. Пей давай». Влад поднес ей к губам кружку. «Но только сначала сделай пару раз вдох-выдох и задержи дыхание. А потом быстро 2 или 3 маленьких глотка и постарайся некоторое время ртом не дышать, только носом. Не бойся. И здоровье сохранишь, и Ритку заодно помянешь». «Но я не хочу!» – девушка заозиралась по сторонам, ища поддержки, но поддерживать ее никто не собирался. «Может, все помянем по кругу?» – предложил Стас. «Давай», – кивнул Артур. «За Борисом сходить?» «Не надо, не тревожь его. А где Андрей, Сашка?» «Ну, Андрюхе я уже дал неразбавленного, 30 граммов. Он сейчас вырубился и спит, а Санек за ним приглядывает». Наталья взяла кружку, зажмурилась, торопливо сделала несколько глотков и, закашлившись, передала Албанову. По телу разлилось блаженное тепло, с непривычки голова пошла кругом, перед глазами все поплыло. Артур помог ей устроиться поудобнее, заботливо укутал одеялом. Голоса ребят сделались тише, и через некоторое время она провалилась в глубокий беспробудный сон. Откинув тряпичный полог, Наталья осторожно зашла в комнату и огляделась. Жилище атамана оказалось на удивление скромным, но чистым. У задернутого ситцевой занавеской окна небольшой кованый сундук. И казна, и гардероб одновременно. Чуть поодаль деревянный топчан с соломенным тюфяком, застеленным овчинным тулупом. Массивный дубовый стол посреди и несколько таких же массивных табуреток рядом. Вот и вся обстановка. Из роскоши пушистый ковер неопределенной расцветки на полу, наверное, персидский, дорезной ларец красного дерева на столе. Сгорая от любопытства, Климова приоткрыла его. Там было несколько занятных вещиц. Нить розового жемчуга, тяжелый мужской перстень с неправдоподобно большим изумрудом и тоненькая золотая цепочка с овальным черным медальоном. Полюбовавшись жемчугом, Наталья взяла медальон. Он был гладкий и приятный на ощупь. Девушка задумчиво провела по темному камню пальцем и вдруг, повинуясь странному, непонятно откуда нахлынувшему чувству, что она уже делала это, легонько надавила на боковую поверхность. С тихим мелодичным щелчком крышка откинулась. Внутри был искусно выполненный в эмали портрет незнакомки. Куда там Ритке с ее жалкими потугами быть первой красавицей? Безукоризненно правильные черты лица, крупные каштановые локоны, дрогнувшие в загадочной улыбке чувственные губы и отрезвляющие холодные ледяные искорки небесно-голубых очей. Красавица была королевой, но королевой снежной. «Нравится?» Корецкий приблизился, как всегда, неожиданно. Наталья вздрогнула. «Я не хотела, я просто искала тебя». «Оставь, Наталья», — лениво отмахнулся разбойник. «Все женщины очень любопытны, и ты не исключение». «А она?» — спросила Наталья, оправляясь от испуга и кивком указывая на портрет. «Я же сказал, все». «Я не о том, кто она?» «Она умерла. Давно, очень давно. Тебя тогда еще не было», — помрачнел Алексей. «А тебя?» Он странно усмехнулся. «И меня, наверное, тоже». Девушка молча положила медальон на место и захлопнула ларец. «Так зачем ты меня искала?» Как ни в чем не бывало, осведомился Корецкий, увлекая за собой Наталью, упал на топчан. «Признаться, чертовски рад тебя видеть». Губы атамана нежно коснулись ее волос. «У тебя еще что-то случилось?» «Пока нет». Полулежать на жестком топчане было жутко неудобно, но девушка не спешила отстраниться. «Пока?» – переспросил он. Наталья кивнула. «Алексей, я не понимаю, что происходит. Я боюсь. Мне кажется, я схожу с ума, и многие с этим согласны. Я живу нереальной жизнью. А вдруг я действительно ничего не помню, и это я на самом деле убила Марго?» «Тебя пугают наши встречи». «Почему я тебя вижу, а другие нет?» Корецкий на миг разжал объятия, с хрустом потянулся и вдруг, хищно прищурившись, опрокинул ее навзничь, с силой впиваясь в губы. Боль прокушенной губы отрезвила девушку, заставив сопротивляться. «Пусти!» – простонала она, чувствуя, что слабеет под натиском его безудержной пугающей страсти, а тело предательски льнет к нему, повинуясь желанию. «Как скажешь!» – прохрипел Алексей, приподнимаясь. «Прости, но для духа я, наверное, слишком материален». «Да, наверное», – согласилась пунцовая от смущения Наталья. Вскочив, она ахнула и торопливо прикрыла руками обнаженную грудь. «Когда же он успел? Или я до такой степени потеряла голову от одних только его прикосновений, что ничего не заметила?» — подумала девушка, лихорадочно нашаривая непослушными пальцами мелкие пуговички-блузки. На атамана она старалась не смотреть. А Корецкий, подойдя к столу, взял кружку, плеснул из кувшина холодного кваса и, жадно отхлебнув несколько глотков, принялся с интересом наблюдать за ней. Справившись с блузкой, Наташка подняла глаза. Атаман ободряюще усмехнулся. «Ты знаешь, Наталья», — обратился он к ней, — «я в своей жизни понял лишь одну истину. Мир вовсе не так прост, как нам кажется. Случайностей в нем нет. И одна ошибка непременно влечет за собой другую. Так или иначе, все возвращается на круги своя. Может быть, наша встреча и есть долгожданное возвращение?» «Я бы непременно согласилась с тобой, если бы не одно маленькое, но такое весомое «но». Мы живем в разных эпохах, и наша встреча выходит за грани разумного». «Но эти грани установили люди, а мы все ходим под Богом», — живо отпарировал Алексей и лукаво добавил. «А вообще-то, если ты не против, я готов продолжить». «Что продолжить?» — не поняла она. «Продолжить доказывать свою телесность. Так на чем мы остановились?» — сказал он, подходя вплотную. «Я тебе и так верю», — вспыхнула девушка. «Ну, зачем же так поспешно отвечать?» — усмехнулся Алексей и властно притянул ее к себе. «Доказательства ведь бывают разные. Как ты посмотришь на это?» Он отстранился и вынул из ларца жемчужное ожерелье. «Это мне?» — растерянно спросила Наташа. «Да», — видя ее замешательство, атаман уточнил. «Или тебе не нравится жемчуг?» «Нет, жемчуг просто великолепен. Я никогда такого не видела и, наверное, не увижу. Но я не могу принять его», — с сожалением ответила девушка. «Почему?» «Во-первых, это безумно дорогая вещь, особенно в моем мире». «А во-вторых?» «А во-вторых, каждая дорогая вещь кому-то когда-то принадлежала». «Тем не менее», — перебил Алексей, — «это не помешало тебе отправиться на поиски моего клада, где полным-полно безумно дорогих вещей, за каждой из которых тянется кровавый след прежних владельцев?» Пресекая дальнейшее возражение, он отрезал. «На этом ожерелье нет греха. Оно принадлежит мне по праву, и я волен делать с ним все, что захочу. А я хочу подарить его тебе. Ты позволишь?» Не столько спрашивая, сколько утверждая, осведомился Корецкий. Его пальцы мягко коснулись шеи, и девушка ощутила сладостный трепет. Украшение еще больше подчеркнуло бархатистый румянец кожи и хрупкую чистоту юности. Корецкий был доволен. Наталья, признаться, тоже, но один вопрос продолжал мучить ее, не давая покоя. «Алексей, а медальон?» Дался он тебе, не скрывая раздражения, осадил атаман, но девушка продолжила. «На нем тоже нет греха?» «Грешны только люди, а побрякушка она и есть побрякушка, ни души, ни сердца». «Но я думала...» Наталья растерянно коснулась жемчужин. «Мало ли что ты подумала. Никогда не верь разбойникам». «Но должна же я кому-то верить», — в отчаянии воскликнула девушка. «Если не в своем 20 веке, то хотя бы здесь». На глаза навернулись непрошенные слезы обиды. «Прости, Наталья, я переборщил», — ласково обнял ее Корецкий. «Слово атамана крепкое, верь мне. А что касается твоих страхов, то ничего не бойся. И я никому и никогда не позволю обидеть тебя». «Но ты же не всегда сможешь быть рядом со мной». «Твоя правда», — согласился он и что-то, взвесив, зычно позвал. «Никита!» Черноглазый красавец не замедлил явиться. «Звал атаман!» Алексей кивком указал на девушку. «Отныне головой за нее отвечаешь, чтобы ни один волос!» «Да я жизни за Наталку не пожалею! Я теперь словно цепной пес! Ни на шаг от нее не отойду!» — горячо заговорил Никита. Корецкий нахмурился. «Но жизнь мне твоя, положим, еще пригодится, на рожон зря не лезь. Удальство здесь без надобности, а вот про пса ты верно заметил. Если хоть пальцем ее тронешь, пристрелю, как бешеную собаку, не посмотрю, что кровник». «Обижаешь, барич!» — сверкнул белозубой улыбкой холоп и тут же прикусил язык, чувствуя, что брякнул раньше что-то лишнее. «Но слово не воробей, вылетит не поймаешь».